Знаменитый скрипач Давид Ойстрах приехал на гастроли к себе на родину в Одессу. После обеда он вышел на бульвар отдохнуть, подышать свежим морским воздухом. Рядом с ним на скамейке пристроился старичок-пенсионер. Долго присматривался к соседу и вдруг спросил: «Вы, случайно, не Давид Ойстрах?» «Да, это я». «Извиняюсь, вы меня не помните?» «Нет, простите, не припоминаю». «Не удивляюсь, ведь мы встречались только раз, лет 30 назад, у вашего педагога, профессора Столярского. Правда, я был тогда немного моложе, а вы были совсем почти дитя. Но я вас все-таки узнал. Так как жизнь?» «Спасибо, ничего. Что вы сюда приехали?» «У меня здесь концерты». «Что вы говорите, а где?» «В зале филармонии». «Филармония. Между прочим, знаменитое помещение. Вы знаете, что архитектору, который его придумал, еще в конце того века заплатили за проект не больше, не меньше, как 300 тысяч золотом?» «Почему так много?» «А потому что здание это с фокусом. Оно было построено специально для хлебной биржи. И вот, допустим, вы маклер, вы хотите сделать дело с тремя вагонами крупчатки. И вам нужно, чтобы вас слышал ваш партнер по сделке, стоящий рядом, а чтобы конкурент, стоящий за 5 шагов, ничего не услыхал. А то он может перехватить товар, и вы горите с вашими вагонами. Так вот, хитрый архитектор сообразил такую акустику, что за 5 шагов уже ничего не слышно, как бы громко вы ни говорили. А насчет громко, так у нас в городе, как вы знаете, народ экспансивный». Старик замолчал, хитро прищурился и сказал со вздохом: «А теперь тут устроили филармонию». 1969 год. Большой зал консерватории. Концерт Государственного академического хора. Дирижирует его руководитель, народный артист СССР Александр Васильевич Свешников. Среди других сочинений впервые исполняется моя хоровая поэма на стихи Луговского «Песни о ветре». Полный зал. Все идет прекрасно. И вдруг, неожиданно, мгновенно после окончания моего опуса, в первых рядах вскакивают, хватаясь за задний карман, несколько молодых крепышей в штатском. Публика взволнована и недоумевает, я тоже. А объяснилось все очень просто. Песня о ветре написана для хора акапелла, то есть без оркестрового сопровождения. И только в самом конце моего сочинения в партитуру был вписан один сильный удар в малый барабан, имитирующий короткий ружейный залп, согласно сюжету стихов Луговского. А в этот вечер концерт почтил своим присутствием Анастас Иванович Микоян. И охрана, проявив бдительность, моментально отреагировала на выстрел, поскольку по ходу исполнения никаких намеков на участие в этом опусе посторонних звуковых эффектов не наблюдалось, а на сцене стоял только хор, за которым и находился спрятанный для финального выстрела барабанщик. Мои университеты. В 1951 или в 52 году я поступил в университет. Нет, это была не моя инициатива. В Союзе композиторов мне посоветовали, потом предложили, потом настойчиво рекомендовали, потом еще раз более настойчиво, с интонацией, не сулившей мне ничего радостного в случае моего отказа. И я, несколько встревоженный этой интонацией, преодолевая присущую мне издавна лень, согласился. А это был филиал университета марксизма-ленинизма при МК партии. Специально для деятелей искусства. Лекции читались 2 или 3 раза в неделю в ЦДРИ, а семинар вел у нас в Союзе представитель МК товарищ Трошин, симпатичный, средних лет мужчина, начавший свою деятельность с того, что собрал группу членов Союза, человек 20, стремящихся повысить уровень своих политических знаний. Из всей этой компании знал я только Александра Холминова и моего друга Сигизмунда Каца. Товарищ Трошин долго и подробно рассказывал нам о плане и тематике предстоящих занятий, что привело меня и Каца, не знаю как других, в состояние некоторого уныния и стыда за отсутствие минимальных познаний в этой области. На первую и последнюю для нас с Кацем лекцию в Большом зале ЦДРИ собралось много народу. Режиссеры, музыканты, актеры, видимо, не занятые на репетициях, и в подавляющем большинстве технические работники театров, от осветителей до гардеробщиц. Решили мы так: будем являться в ЦДРИ по очереди ровно к 10 утра и отмечаться в книге посещений сразу за 2, благо документы не спрашивали. После чего стремглав в раздевалку и домой. Приему этому мы не изменяли ни разу и по окончании выпускных экзаменов оказались в числе самых аккуратных посетителей. А на семинар товарища Трошина мы все-таки время от времени захаживали, забегая предварительно в буфет дома композиторов для лучшего восприятия сложных философских терминов. Товарищ Трошин ровным голосом читал вслух по учебникам фрагменты из трудов классиков марксизма-ленинизма, а мы составляли конспекты. У товарища Трошина была одна любопытная особенность. Если кто-нибудь в процессе собеседования упоминал имя Сталина, он движением руки его останавливал и мягко поправлял. Надо говорить «товарища Сталина». А вообще он был человеком не глупым, хотя и бесконечно влюбленным в великое учение. Настала пора экзаменов. Моя жена сутками изготовляла шпаргалки, причем писала их таким мелким почерком, что ни я, ни она прочесть их почти